Глава 19. Охотники и приманка. Единственное, на что хватило моих сил, слегка замедлить движение в распахнутую двухметровую пасть. Какая-то часть мозга продолжала отчаянно бороться за сохранение собственного тела, но ее усилий явно не хватало. Трехголовая сволочь обладала сокрушительной мощностью, которая все нарастала. Похоже, тварь чувствовала сопротивление моего сознания и жаждала как можно скорее с ним справиться. Боковым зрением заметил, как слева и справа пролетали собратья по несчастью, следуя зову ментогрыза. Три его башки сейчас смотрели на меня в упор, не позволяя отвести взгляд. Чем яростнее я сопротивлялся, тем сильнее било в висках. Череп будто в тиски зажали. Хотелось орать, но сейчас под взглядом трех пар глаз даже этого не мог себе позволить. Видимо, монстр отрицательно относился к громким звукам. Ноги налились свинцом, руки онемели, и даже дышать удавалось через раз. «Да что за чудище такое? Почему я потерял контроль над собственным телом? Эй, кто-нибудь!» Мои панические мысли прервали самым неожиданным образом. Кто-то из замыкающих так торопился попасть внутрь ментогрыза, что сбил упирающегося двуногого, пробежал по упавшей преграде, причинив дополнительную боль, но главное, прервал мой зрительный контакт с грушевидными мордами ментального хищника. Как же я был ему благодарен. За резкий болезненный толчок, за помятые ребра, за синяки, которые у меня будут по всему телу. В общем, за жизнь, которую он мне спас своим хамским поведением. Впрочем, до спасения было еще ой как далеко. Главное, чтобы тварь не сумела снова захватить сознание. Медленно отполз в сторонку, попутно внимательно изучая траву перед носом, чтобы занять голову чем угодно, только не ментогрызом. Освободившиеся от чужого влияния мозги упорно принялись за работу. Казалось, еще немного, и будет слышен скрип шестеренок, запустивших мыслительный процесс. Что ощущает хищник, основное оружие которого – ментальное воздействие? Его задача – найти жертву, подавить ее волю и сознание, чтобы заставить топать прямиком в желудок. Такие твари должны хорошо чуять сильные эмоции. Спросить, что ли, у него, какие именно? Нет уж, хватит и собственного опыта. Содомом меня по Гоморре. Увидев эту гадину, я что ощутил? В первую очередь – страх. Потом поднялась решимость сражаться до конца. Выходит, страх и агрессию он просто обязан улавливать. Исключаем. Будем считать, что я его не боюсь и вообще являюсь ярым зоозащитником даже самых уродливых животных. Значит, эти эмоции нужно заменить чем-то необычным для восприятия трехколового. Умиление, восхищение? Нет, вряд ли у меня получится найти хоть что-то привлекательное в этом чудовище. Надо что-то иное. Например, жалость. Ведь он даже рта на морде не имеет, да и груша не самая удачная форма для головы. Опять же, три башки должны делить между собой такую огромную тушу. Интересно, они не ссорятся? Размышляя таким образом о бедняжке, почувствовал, как головная боль уходит, а тут еще вспомнилась песенка про кузнечика, которую принялся напевать, заменив некоторые слова. «В траве сидел матерый», «В траве сидел матерый, бесполый трехголовый, голодный зверский был. Представьте себе, матерый трехголовый, представьте себе, голодный зверь дебил». Поднялся и, не глядя на несчастную зверушку, наверное, чтобы проникнуться к ней еще большим сочувствием, двинулся в обход места ее продолжавшейся трапезы. И только отойдя на несколько сотен метров, словил настоящий колотун. Трясло так, что казалось, вот-вот рассыплюсь на составляющие. Моя трясучка даже напугала пару средних хищников. Они приблизились было на дюжину шагов, но сразу рванули в обратную сторону. А мне сейчас, в состоянии, когда трясет и изнутри, и снаружи, буквально до боли в суставах, было абсолютно и не до хищников, и не до проплывающих перед глазами надписей. Вспомнив, что одним из ингредиентов в алхимии являлся спирт, который у меня имелся, снял рюкзак, требовалось срочно снять стресс. И какая беспредельная сволочь продырявила мой рюкзак, мысленно выругался, заметив торчавший болт. С трудом извлек занозу. Кусок металлического прута пронзил клубень мутноцвета и крышку чемоданчика алхимика. Внутри него разбились два пузырька с наружкой 4К, фляга со спиртом и колба с измельченными лепестками местного аналога липы. Теперь в углу чемоданчика скопились остатки вязкой жидкости зеленого цвета, в которой заметил два семечка мутного цвета, практически растворившихся в спирте. А запах стоял. Да, с таким рюкзаком в приличном обществе делать нечего. Хоть выбрасывай вместе с содержимым. Хотя, откуда тут в беспределье приличное общество? Тяжело вздохнул, проклиная меткого стрелка. А потом... Минутку. По-моему, так пахла слизь гипноудава. У меня затряслись руки, но теперь уже не от перенесенного стресса, а от предчувствия очередного открытия. Настолько важного, что происшествие с ментогрызом отошло на задний план. Из набора начинающего алхимика извлек баночку с винтовой крышкой и высыпал содержимое, поскольку в другом наборе была еще такая же. Бережно собрал драгоценную вязкую субстанцию в емкость, аккуратно закрутил крышку и положил в карман куртки. Так вот почему звери передумали нападать. Дело совсем не в моей трясучке. Нюх дегустатора перечислил все ингредиенты нового снадобья, однако их соотношение пока оставалось загадкой. Ничего, вытащу ларику и потом разберусь. Даже не представляю, сколько такое снадобье может стоить. Чуть переведя дух, решил ознакомиться с сообщениями. За победу в противостоянии с ментогрызом воину с позывным Дмилыч засчитано прохождение 28-й ступени. Открыто 29-я. За успешное сопротивление ментальному воздействию до 9-го повышен уровень цепкости. За открытие способа незаметности для ментогрыза копилка мудрости заполнена преференциями. За удачное получение неизвестного снадобья с редким эффектом предлагается на выбор пополнение до 100% всех копилок или увеличение бонуса «Очевидная невероятность» до 0,8. Выбор следует сделать в течение 10 секунд. Время пошло. Выбрал очевидную невероятность, а заодно конвертировал преференции копилки мудрости в пятую часть стадии возрождения. Посмотрел получившиеся характеристики. Ступень развития 29-я. Ранг «Воин». Умение «Аптекарь» 4-й уровень. Цепкость 9-й уровень. Копилки. Мудрости заполнено преференциями на 0%. Физического развития огнестойкости поведенческого анализа на 50%. Социальный статус состоит в отряде с воином Кентом, воином Русалкой и ополченцем Ларикой. Состояние счета 307 тысяч упсов. Бонус «Очевидная невероятность» составляет 0,8%. Передаваемая стадия возрождения – 0,6%. Я, наконец, разжал кулак, в котором держал гелион с редозитом, и положил их в потайной кармашек, в очередной раз похвалив себя, что уговорил систему сделать мне его подмышкой. Получается, что теперь мне страшны только самые опасные хищники беспределья – люди. Интерлюдия. Времени на размышления у Ларики имелось в избытке, и она попыталась представить, что предпримет десятник, когда Дмилыч доберется до избушки. Пленница была пристегнута цепью к стене дома и не могла добраться ни до двери, ни до окна. И самое главное, до места, где висел ключ от оков. Викт, когда замыкал цепь на лодыжке, издевался. «Я же не изверг. Хочешь получить свободу, отгрызи себе ногу, и ключ не понадобится». «Будешь потом гулять по лесу, пока не нарвешься на кровожадную тварь. Но лучше дождись Дмилыча. Очень надеюсь, что паренек доберется до избушки. Я даже деньги на его визит поставил, представляешь? И все-таки это самый настоящий романтический квест. Герой преодолевает все препятствия, получает ключ от сердца дамы, и они воссоединяются». Первые дни, когда десятник ее схватил, Ларика еще пыталась хоть как-то испортить ему жизнь. Грубила, огрызалась. Потом приняла его правила, хотя смотрела на похитителя волком. А позже девушка поняла, что враг не должен знать о ее душевном состоянии. Она решила показать Викту, будто сломалась, потеряла волю, стала безразличной к происходящему. На самом деле Ларика затаилась в ожидании подходящего момента. Должно же ей повезти, ведь тот же Рулс говорил о шансе на положительный исход. Выслушав очередные издевательства, девушка тогда никак не отреагировала и ничего не ответила десятнику. Она не верила ни единому его слову, подозревая, что Викт подготовил для своего обидчика очередную ловушку. С тех пор она усиленно пыталась найти способ добраться до ключа самостоятельно. «Вот же сволочь! Убрал всю мебель в пределах досягаемости, Осталась только намертво прибитая к полу лежанка из струганных бревен. Поначалу возникла мысль снять одежду и соорудить из нее нечто наподобие веревки. Однако не хватило сил порвать куртку на лоскуты, ткань оказалась особо прочной. Викт оставил пленнице ведро с водой, бронзовую кружку и немного твердого сыра. Туалетом ей служило еще одно ведро с крышкой. Вот и все удобства. «Эту сволочь нужно убить хотя бы за то, что лишил возможности помыться. От меня несет, как от бомжа. Интересно, вонючие принцессы бывают?» Усмехнулась пленница, вспомнив слова ненавистного десятника. «Что за условия? Захочешь повеситься, и даже этого нельзя сделать». «Что-то наш ведун явно напутал. А ведь говорил, что именно мое недолгое затворничество может спасти Дмилыча от неминуемой гибели. Может, ошибся? Будет очень обидно. Вот ей-богу, было бы чем, попробовала бы отрезать ногу». Подобная мысль заставила вздрогнуть. Девушка присела на лежанку, осмотрела комнату. В углу мебель с посудой, добраться до которой не позволяла цепь. Проход в небольшую прихожую, маленькое окошко, разделенное рамой на четыре части, за стеклом которого виднелась решетка. За время заточения окружающая обстановка приелась. После того, как Викт ее сюда привел, он появился еще один раз. Немного повозился в прихожей, наговорил очередных гадостей и ушел, определив дату следующего визита. «Этот гад еще имел наглость напомнить, как спас меня от змеи», забывая, что его помощь обошлась мне в 800 упсов. А еще добавил, что такие змеи вокруг домика кишмя кишат. Может, думает, что Дмилычу не справится с какими-то зубастыми шнурками? Да он...» От пришедшей неожиданно мысли пленница застыла. «А ведь в тех гадинах метра полтора будет, не меньше. Лучшей веревки и не сыскать», — обрадовалась Ларика. «Осталось только найти способ пригласить змеюку в гости». Девушка попыталась вспомнить все, что знала о ползающих гадах. Их излюбленным блюдом являлись мыши и крысы, которые всегда селились ближе к людям, вернее, к их пищевым отходам. А рядом с грызунами держались и змеюки. «Ну да, за стенами моей тюрьмы наверняка обитают и те, и другие. Хоть бы какая мышка надумала прогрызть дырку в избушке, я бы ей весь сыр отдала». Взгляд пленницы сосредоточился на окошке. И пусть за стеклом была установлена решетка, расстояние между прутьями позволяло протиснуться не только мышке. Даже упитанная крыса могла бы пробраться внутрь, не будь прозрачной преграды. Надо разбить стекло, привлечь в дом грызуна, а лучше парочку, и заманить внутрь ползающую веревку. Что у меня есть? Сыр, который почти не ела, кружка, ведро и ночной горшок. Такое же ведро с крышкой. Взвесив кружку в руке, Ларика кивнула сама себе. Она прицелилась и изо всех сил бросила увесистый снаряд в цель. Раздался звон битого стекла. «Ура! Я умница!» — не сдержалась от радости девушка. Первая часть плана была реализована. Оставалось еще два пункта. Пленница принялась ощипывать от сыра небольшие ломтики и бросать их наружу через окно. Когда от запасов осталась половина, донеслись первые шорохи. Похоже, угощение нашло своих гурманов. Вскоре раздался то ли визг, то ли писк, означавший, что за пищу началось сражение. «Ну, миленькие, ну, хорошие мои, громче, пожалуйста!» Ларика мысленно уговаривала грызунов вести себя активней. Вскоре раздался довольно громкий визг, и в окне показалась довольно упитанная крыса. Протиснувшись между прутьями, она завизжала от пореза оторчавший осколок стекла. На такой результат пленница не рассчитывала. Она страшно боялась крыс, а потому с трудом сама удержалась от крика. Однако ее план все же сработал. Грызун двигался прямо к человеку, пытаясь укрыться от ползущего за ним хищника. «Только не закричать, только не закричать! Надо превратиться в статую и не дышать!» Змея двигалась быстро. Ее подгоняли следы свежей крови. Рептилия пробралась в избушку, не повредив шкурку, и сейчас уверенно ползла в сторону добычи. «Она еще и ядовитая!» — пленница опознала охотника за крысой. «Выходит, у меня нет права на ошибку. Второй попытки не будет, разве что после возрождения. Как там учил наставник? Если нет оружия и шансов убежать, хватай гадину за шею и сворачивай ей голову». Змея подползла к девушке и встала в стойку, пытаясь разобраться, что это за препятствие и куда подевалась добыча. Ларике казалось, что тварь смотрит прямо в глаза. У змей неплохая реакция. В свою бытность учил ее выделенный в рубежье наставник. Прежде чем нанести удар, лучше ее чем-то отвлечь. Ларика так и сделала. Пошевелив пальцами одной, другой рукой она схватила хвостатую и тут же свернула ей голову. «Фу, какая гадость!» Пленницу передернула от отвращения. Зато она стала обладательницей почти двухметровой веревки. «Так-так, что у нас дальше по плану?» Ларика направилась в угол комнатки. При максимально натянутой цепи кандалов до стоявшей возле стены метлы оставалось чуть больше 1,5 метра. Взмахнула приобретенным бичом, и атрибут ведьмы падает на пол. Теперь можно и дотянуться, а уже с ее помощью... Ларика чуть не запрыгала от радости, когда заполучила заветный ключ, но уже через пару секунд... «Сволочь! Подонок!» Комнатку сотрясли отборные ругательства. Викт повесил на гвоздь не тот ключ. Вопли настолько впечатлили успокоившуюся было крысу, что та стремглав сорвалась с места, рванула к мебели, специально отодвинутой в самый дальний угол, сбила какие-то кастрюли, тарелки, чашки, опрокинула хлебницу, а под конец уронила на пол вазу с засохшими ветками. Та разлетелась на мелкие куски, оставив перед взором упавшей духом Ларики икебану с еще одним ключом. «Так вот почему этот гад говорил, что оставляет мне в подарок очень дорогой букет. Небось, еще и речь приготовил, типа, я же говорил, что сухие цветы самые ценные. Убью, мразь!» Пленница очень боялась, что и второй ключ окажется фальшивкой. Но на этот раз повезло. Замок щелкнул, и она избавилась от цепи. И тут же принялась мерить шагами комнату. «Так, надо бежать. Ни минутки здесь не останусь. Пусть уж лучше меня сожрут, чем терпеть издевательства Викта. Он сказал, что заглянет завтра к вечеру. Вот и пусть обломается, сволочь. Думает, что самый умный...» Рев за окном заставил суетящуюся дамочку остановиться и посмотреть в разбитое окно. «А может, не стоит пока спешить? Ведун что-то там намекал о безвыходном положении. Дескать, в этом случае действовать стоит лишь по его сигналу, а сигнала вроде пока не было». За окном Ларика увидела двух матерых монстров, которые устроили трапезу в 50 шагах от избушки. Видимо, на крик Ларики прибежали какие-то твари, а по их следу... В общем, все как с грызунами и змеями. Одни служат приманкой для других. Только матерым чудовищем за просто так голову не свернешь. Девушка спешно принялась искать, чем бы закрыть разбитое стекло.